Гомункул. Вот так звонить, вот так светить я буду. Колба сильно звенит и светится. Пойдем же вновь искать чудес повсюду. Фауст один. Но где ж она? Не спрашивай пока. Ведь если землю здесь она ногою не попирала, если ей волною навстречу не плескала здесь река, то воздух тот, где с самого начала божественная речь ее звучала, здесь, в Греции, здесь чудом, близко к ней, и эту почву ощутил мгновенно, ее коснувшись, сонный. Вдохновенно я ожил вновь, я крепок, как Антей. Какое бы ни встретилось мне диво, я лабиринт огней пройду пытливо. Уходит вдаль. У верховьев Пенея. Мефистофель, осматриваясь вокруг. От огонька брожу до огонька, и все мне чужды, все мне непривычны. Здесь каждый гол, и лишь покрыть слегка. Бесстыдные сфинксы, грифы неприличны, тот с крыльями, а этот весь в шерсти, чего-чего не встретишь на пути. Хотя и наше племя не стыдливо, античное, однако, слишком живо. Подделать бы его под новый взгляд, да вымазать на разный модный лад, противнейший народ. Ну, все ж учтиво, к ним обратиться надо, скрывши злость. Я должен их приветствовать, как гость. Привет вам, дамы! Вы весьма красивы. Привет и вам, премудрых старцев гривы. Гриф скрипучим голосом. Не гривы мы, а грифы. И притом не старцы. Удовольствие ни в ком название старца возбудить не может. Пусть в каждом слове будет смысл такой, какой в него происхождение вложит. Слова «грусть», «грозный», «гроб», «семье одной», их звук в этимологии «родной». Но это нас смущает и тревожит, Мефистофель. Итак, все эти сходства оценив и не теряя нити рассуждения, скажите, вам почтенный титул «Гриф» приятен сходством с «грабить»? Гриф тем же тоном. Без сомнения, закон родства и здесь вполне правдив. Хоть часто то родство бронят изрядно, но чаще хвалят. Грабь лишь беспощадно. Хватай короны золота и дев. Грабителя щадит фортуны гнев. Муравьи колоссального вида. О золоте здесь речь. Его без меры собрали мы, запрятали в пещеры, но аримас пехот к нему нашли. Их смех берет, что клад наш унесли. Грифы. Мы их заставим в том принесть сознание, аримаспы. Но не теперь, в ночь торжества, когда свобода здесь царит, ликование, а к утру клад исчезнет без следа. На этот раз исполним мы желание. Мефистофель, усевшись между сфинксами. Как я легко ко всем вам здесь привык и понимаю каждого язык. Сфинкс, Мы, духи, дышим звуками пред вами, а вы их воплощаете словами. Ты не знаком нам, как тебя зовут? Мне имена различные дают. Есть бритты здесь, они везде снуют, у водопадов, на полях сражений, в развалинах классических строений. Для них как раз была б находка тут, они в одном из старых представлений. Мне дали имя Олд Иникьюти. Как к этому пришли? Не мог найти и этому названию объяснений. Пусть так. Ты в звездах знаешь толк? Для нас что в них прочтешь про настоящий час? Мефистофель, взглянув на небо. Звезда блестит там за звездой в лазури. Сияет полумесяц, там светло. Но мне здесь так уютно, так тепло, сидеть к твоей прижавшись львиной шкуре, что пользы мне стремиться в звездный край. Ты лучше мне загадку загадай или выдумай шараду. Сфинкс. Недостатка не будет в том. Скажи, кто ты, и вмиг готова будет славная загадка. Ее решить попробуй напрямик. Кто надобен и доброму, и злому? Для первого — мишень, чтоб как аскет он со врагом сражался, а второму дает всегда поддержку и совет. Безумствовать, творя добру помеху, и это все лишь Зевсу на потеху. Первый гриф трескучим голосом. Долой его! Второй гриф еще громче. Что нужно здесь ему? Оба. Он мерзостный здесь вовсе ни к чему. Мефистофель грубо. Не думаешь ли ты, что гости ногти царапают слабее, чем ваши когти? Попробуй-ка. Сфинкс кротко. Нет, что ж, куда ни шло, останься. Ты и сам уйдешь невольно. В твоем родном краю тебе привольно, а здесь тебе как будто тяжело. Мефистофель. Ты сверху аппетитная картина, зато внизу ужасная скотина. Сфинкс. Ты лжец, себя наказываешь сам. У нас здоровье в каждой лапе львиной, а ты хромой, с ногой лошадиной завидуешь, зато и враг ты нам. Сирены напевают вверху прелюдию. Мефистофель. Что там за птицы так искусно поют на тополе засев? Сфинкс. Не верим. Многих славных гнусно сгубил предательский напев. Сирены. Ах, зачем вам там ютиться между чудищ тех ужасных? К нам не лучше ли обратиться? Вот мы — хор сирен прекрасных, гармоничных, сладкогласных. Сфинкс, передразнивая их на тот же мотив, «Нет, спуститесь, меж ветвями вы уселись, словословя, ястребиными когтями смерть ужасную готовя тем, кто станет слушать вас». Сирены, прочь, вражда и зависть злая. Счастье, радость вся земная здесь добудут между нас. На воде ли, на земле ли, все с приветом, все в веселье гостя встретим в этот час. Мефистофель. Вот так прекрасные находки с дрожащих струн из женской глотки, сплетаясь, звук ко звуку льнет. Что мне до певчего и вздора? Щекочет уши он, нет спора, но сердце, сердце не дрогнет. Сфинкс. Завел ты речь о сердце тоже. Пустой мешок из старой кожи скорее к лицу тебе идет. Фауст, подходя. Как дивно это все! Я ощущаю довольство здесь от сердца полноты. Я в безобразном всюду замечаю великого прекрасные черты. Все это мне и памятно, и свято. Я чувствую, что счастье рок сулит. Что мне напомнил этот строгий вид, указывая на сфинксов? Пред этими Эдип стоял когда-то, указывая на сирен. Пред этими в тисках пеньковых пут Улисс бессильно корчился, указывая на муравьев. Вот эти сбирают клады высшие на свете, указывая на грифов. А эти их прилежно стерегут. Я обновляюсь духом, полн сознанья великих этих образов. Встают великие в душе воспоминания. Мефистофель. В другой бы раз ты проклял их семью, а тут находишь много в них отрады. Где ищем милую свою, там и чудовищем мы рады. Фауст сфинксом. Вы, лица женщин, дайте мне ответ. Видали ли вы Елену или нет? Сфинксы. Наш род до дней ее не достигает. Из нас убил последний Геркулес. О ней спроси Хирона. Обегает он всю равнину в эту ночь чудес. Если он помочь тебе захочет, то этим твой успех вполне упрочит. Сирены. Здесь все это достижимо. Как Улисс у нас гостил, не спеша, с презреньем мимо, нам он много сообщил. Все расскажем мы охотно, поживи лишь беззаботно у зеленых волн морских. Сфинкс. Нет, герой, беги от них. Прочнее уз пеньковых Одиссея тебя пусть свяжет добрый наш совет. Найди Хирона, и, сомнения нет, узнаешь все, ручаюсь в том тебе я. Фауст удаляется, Мефистофель с досадою. Что там за крик, за взмахи крыл? Сфинкс. За ними уследить нет сил, одна другой на смену птицы мчатся, охотнику за ними не угнаться. Сфинкс. Как бурный вихрь сюда толпа летит, быстрее, чем стрелы, что пускал алкид, то мчится стая быстрых стимфолит, при клювах коршунов с гусиными ногами. Нас карканьем приветствуют они, в надежде здесь усесться между нами, попасть в наш круг, ведь нам они сродни. Мефистофель как бы с испугом. Что там еще за мерзость зашипела? Сфинкс. Не бойся. Это головы былой Лернейской гидры, хоть они от тела оторваны, но заняты собой. Ну что с тобою? Ты пришел в расстройство? Что за ужимки, что за беспокойство? Чего ты хочешь? Уходи! Я вижу, та толпа там позади тебе невольно вертит шею. Что ж, не стесняйся, познакомься с нею, красавицам поближе подойди, к ним ламиям веселым, миловидным, с улыбкой нежной и челом бесстыдным, любимицам сатиров молодых. К проказам их они совсем не строги. Себе меж ними может козлоногий позволить все. Узнай поближе их, Мефистофель. Но я вас здесь найду по возвращении. Сфинкс. Да, поищи отрады в развлечении. Мы из Египта. Мы приучены тысячелетия царить бессменно. Если чтут нас неприкосновенно, мы правим днями солнца и луны. Как народов суд бесстрастный, мы сидим у пирамид. В мир, в войну, в потоп ужасный неизменен сфинксов вид. У низовьев Пенея. Пеней, окруженный ручейками и нимфами. Пеней. Ты, тростник, шепча, клонися, ты, камыш, кивая, гнися. Ветви тополя, шепчите, ветвы ивы, лепечите, снова мне навейте сон. Здесь послышалось движенье, дрожь и тайное смятенье, и поток мой пробужден. Фауст. Что я слышу чутким ухом? Или я обманут слухом? Там, под зеленью растущей, вдоль реки густой и кущей, слышны звуки тихой речи, точно голос человечий, слышен волн болтливый шепот, ветерка пугливый ропот. Нимфы Фаусту, ты лучше прилег бы в блаженстве отрады, усталым бы членам дал негу прохлады, давно улетевший найдешь здесь покой. Журчим мы и плещем, шепча над тобой. Фауст. Я не во сне, он наслажденье. О, несравненные виденья, вы не скрывайтесь от глаз. О, как я полон очарования. То грезы или воспоминания. Я уж однажды видел вас среди густых кустов прибрежных, под влажной тенью листьев нежных, струи бесшумно чуть текут. Со всех сторон вода сбегает, и для купанья возникает зеркально чистый тихий пруд. И вот восторгом взор пленяя, картина видится двойная, здоровых, юных женских тел. Одни в воде бредут пугливо, другие плещут, брызжут живо, и бой веселый закипел. Довольно бы, казалось, взгляду, любуясь, здесь найти отраду, но дальше все влечет мечта, где скрыта в глубине беседки царицы дивной красота. Дивно! Бухты покидая, вот плывет сюда и стая величавых лебедей, мирно, ласково, привольно и, гордясь самодовольно красотой голов и шей, но один других красивей, всех смелее и горделивей, стаю всю прорезал вмиг, перья пышно распуская, волны грудью рассекая, он к святилищу проник. Другие же, белизной сверкая, плывут себе, иль дев пугая в красивой носятся борьбе. Их цель — добиться, чтобы девы забыли службу королевы, заботясь только о себе. Нимфы, склоним ухо до земли, нежной зеленью покрытой. Что-то там стучит вдали, будто конское копыто. Кто такой и что за весть мог бы в эту ночь принесть? Фауст. Мне кажется, земля дрожит и стонет, как будто кто-то быстро лошади гонит. Что вижу я? Судьба счастливая моя, уже своих желаний исполнения достиг уж я. О, чудо без сравнения! Вот мчится всадник близко от меня, он гонит белоснежного коня, мне кажется и мудрым он, и смелым. Я не ошибся, это он, Филиры славный сын. Херон, стой, стой, Херон, к тебе спешу я с делом. Херон. Ну что тебе? Умерь свой быстрый шаг. Я не могу стоять. Ну, если так, возьми меня с собой. Садись. Свободно. Расспрашивай теперь о чем угодно. Куда тебя вести? На берегу стоишь ты. Если хочешь, я могу тебя через реку перенесть. Фауст, садясь. Сердечно. Тебе буду благодарен вечно. Куда б меня с собой ты не повлек? Великий муж и мудрый педагог, ты воспитал себе ко славе лестной героев-аргонавтов круг чудесный и прочих, кем поэзия цвела. Оставим эти трудные дела. Известно всем, что и сама Паллада как ментор чести не приобрела. За подвиги плохая тут награда. В конце концов, всяк поступал, как знал, как будто их никто не воспитал. Фауст. Врача, кто знает каждое растенье, коренье в силу тайную постиг, болезням помощь, ранам исцеленье умеет дать всегда в единый миг. Я обнимаю с нежностью любовной в его красе телесной и духовной. Хирон. Когда героя ранили при мне, ему я помощь мог подать вполне. Потом свое искусство все и средства я дал знахаркам и попам в наследство. Фауст, ты истинно великий муж. Похвал не хочешь слышать, скромно уклониться стараешься, как будто кто бывал, который бы с тобою мог сравниться. Хирон. Как вижу, ты в своем искусстве льстить князьям и черни мог бы угодить. Фауст. Но все-таки ты должен мне признаться, что в век свой ты всех лучших видеть мог, старался с первым в подвигах сравняться, разумно жизнь провел, как полубог. Из всех героев, что ты в жизни встретил, кого бы ты как первого отметил? Хирон. Из аргонавтов каждый был герой. И каждый дар имел особый свой. По дару каждый своему бывало являл, чего другим не доставало. Где красота и юность вверх берет, там Диоскуры шли всегда вперед. На помощь ближним ловчие, быстрее всех прочих были сыновья Борея. Тверд, но в советах мягок и умен, был царственный Езон, любимец жен. Дух кроткий был и тихий дан Орфею, и всех пленял он лирую своею. Линцей был зорок, Ночью он и днем равно искусно правил кораблем, в опасности согласие все являли. Один шел в бой, другие восхваляли. А Геркулес? Что скажешь про него? О, не буди восторга моего! Я не видал ни Феба, ни Арея, ни Гермеса, богов я не знавал. Но он был тот герой-идеал, которого везде благоговея, как бога чтили. С юности сиял он царственной красой, великодушен он был и брату старшему послушен, и волю жен прекрасных исполнял. Вновь Гея не создаст такого. Геба уж никого не возведет на небо. Бессилен весь поэтов хор. Чтоб гимн ему сложить достойный, чтоб воссоздать тот образ стройный, напрасно мучится скульптор. Фауст. Да, в изваяньях он гораздо ниже твоих рассказов. Ты поведал мне о самом славном муже. Расскажи же мне также о прекраснейшей жене. Хирон. Что женская краса пленяет тщетно холодным внешним обликом она. Люблю, когда она приветна и жизни радостной полна. Пусть красота сама себе давлеет, неотразима грация одна, которая сердца привлечь умеет. Такой была Елена в дни, когда я вез ее. Ты вез Елену? Да, на этой вот спине. Еще ли мало чудес? Счастливец я, Хирон. Она сама меня, как ты, рукою обнимала, держась за шерсть. Фауст. О, я сойду с ума от радости, такое восхищение. Но где ж и как? О, расскажи скорей. А не одной мои все помышления. Откуда и куда ты мчался с ней? Изволь, тебе это растолкую. В ту пору Диоскуровой чете пришлось спасти сестричку дорогую из плена похитителей, а те, удивлены подобной неудачей, привыкнув лишь к победам, ободрясь, пустились вслед погонию горячей, и беглецов тут задержала грязь в болотах элевсинских. Братья бродом отправились, я плыл через разлив. И вот, когда, покончив с переходом, мы выбрались, Елена, соскочив, со мной умно и нежно говорила, по мокрой гриве гладила меня, с достоинством таким благодарила, что ласкою был очарован я, так молода, а старца покорила. Фауст. Лишь 10 лет ей было. Хирон. Узнаю филологов. Обманываясь сами, фальшивую теорию свою они внушили и тебе. С летами красавец мифологии ведет поэзия совсем особый счет. Поэт такую женщину выводит в том виде, как пригодным он находит. Ни зрелость ей, ни старость не грозит. Ее все время аппетитен вид, ее ребенком похищают, старухой женихи встречают. Ну, словом, здесь преград обычных нет. Не хочет знать ус времени поэт. Фауст. Так пусть же и ее не знает властный бич времени. Ведь в Ферах же Ахилл вне времени достиг ее прекрасной. Какое счастье! Он порыв свой страстный наперекор судьбе осуществил. Так почему же я всей страсти силой не мог бы вызвать к жизни образ милый, дух этот вечный, равный божеству, настолько ж нежный, сколько величавый, любви достойный столь же, сколько славы? Ты вез ее сегодня наяву, и я ее увидел бесконечно, прекрасно, желанную сердечно. К ней, только к ней я мыслями лечу, и без нее жить больше не хочу. Хирон. Друг чужестранец, по людскому мнению ты восхищен, поддавшись увлеченью. На взгляд же духов ты с ума сошел. Тебе на счастье, впрочем, обегая в ночь эту ежегодно этот дол, к старухе Манто захожу всегда я, дочь Эскулапа, в храм заключена, отцу моленье тихо шлет она, чтоб честь свою и славу соблюдая, он, наконец, врачей бы просветил и убивать людей им запретил. Она всех лучше из сивил присяжных, проста, добра и без гримас их важных. Она найдет, наверное, корешок, которым ты бы исцелиться мог. Фауст. Нет, дух мой крепок, прочь с леченьем ложным. Я не хочу быть, как толпа, ничтожным. Хирон. Презреть святую помощь не дерзай. Ну вот мы прибыли. Слезай. Фауст. Под кровом ночи, по ручьям кремнистым ты мчал меня. Теперь мы в поле чистом. Что здесь за место? Хирон. Греция и Рим со всем великим воинством своим лицом к лицу стояли здесь. Направо Пеней, Олимп налево. Шел их спор о царстве необъятном, чей простор в песках пустынь терялся величаво. И царь бежал, и вся победы слава досталась гражданину. Близко к нам, в лучах луны, стоит священный храм. Манто грезит внутри храма. Чу? Конские копыта застучали, священные ступени зазвучали. Не полубогель позднюю порой подходит. Хирон. Верно. Лишь глаза открой. Манто, пробуждаясь. Привет тебе. Ты, как всегда, исправен. Хирон. Твой храм стоит, как прежде, тих и славен. А ты все рыщешь неустанно, друг. Хирон. Ты любишь мир, покой, уединение. Мне в странстве крушится наслаждение. Манто. Нет, я сижу. Пусть время мчится вкруг. А этот? Хирон. Дикой ночи вихрем шумным он привлечен сюда, мечтам безумным доверившись. Елены он, бедняк, здесь ищет. Он добыть Елену хочет. Об этом он перед тобой хлопочет, не ведая, с чего начать и как. Уж если кто здесь должен полечиться, так он. Манто. Кто к невозможному стремится, люблю того. Хирон уже далеко ускакал. Войди сюда, смельчак, и радуйся. Вот темный ход, которым дойдешь путем надежным ты и скорым до Персефоны. В полой глубине Олимпа, вечно скрытая от света, там ждет она запретного привета. Туда водить уж приходилось мне Орфея. Постарайся ж кончить дело удачнее, чем он. За мною? Смело? Уходит в глубину. У верховьев Пинея, как прежде. Сирены. Пусть в Пинее наша рать шумно плещется, взывая, песнь за песнью запевая, чтоб несчастным радость дать. Без воды блаженства нет. О, помчимся в светлом хоре, чтобы там, в Эгейском море, засиял нам счастье свет. Землетрясение. Пенись волны вспять пустились, в прежнем русле не вместились, замутился их поток, грудь земли вокруг трясется, треснул берег, и несется дым сквозь гравий и песок. Убегайте прочь отсюда! Всем враждебно это чудо. Гости, мчитесь, зову вторя на веселый праздник моря. Там трепещущие волны лижут берег, месяц полный лик свой море отражает, нас росою увлажняет. Там свобода, жизнь, движенье, здесь грозит землетрясенье. Кто умен, пусть прочь бежит, этих мест ужасен вид. Сейсмос, толкаясь и ворча в глубине. Раз еще упрусь руками, двину мощными плечами, поднимусь, и перед нами все склоняться будет там, сфинксы. Что загадкое трясенье, ненавистное смятенье, клокотанье, колебанье, взад-вперед передвиганье, как досадно это нам, но пускай весь ад там стонет, сфинксов с места он не сгонит. Вот и свод воздвигся чудом, это он бурлит под спудом, он, седой старик, создавший для родильницы рыдавший остров Делос. Сразу вмиг он из волн его воздвиг, он, давя тесня, сдвигая все усилия, напрягая, упирается руками, как атлант, и вдруг толчками поднимает на спине почву, дерн, песок на дне, землю, вязкий ил и глину, русло речки и долину. Вот равнины уж кусок разорвал он поперек, поражающего вида, исполин креатида, силу мощно развивая, никогда не уставая, вышел страшный груз, подняв, но по грудь в земле застряв. Дальше двигаться нет цели. Сфинксы прочно здесь засели. Сейсмос. Да, я один воздвигнул гору эту. Пора признать мой труд. Спрошу я вас, кто мог бы дать красу земному свету, когда бы я не рушил и не тряс? Среди лазури чистого эфира как высеться могли б вершины гор, когда бы их на украшенье мира не выдвинул могучий мой напор в те дни, когда перед лицом великих хаоса с ночью предков жизни всей в порывах бурной юности своей я бушевал среди титанов диких и Пелеон и Оссу вверх, как мяч, шутя кидал отважен и горяч. В безумстве мы собой не владели, проказы были в юной голове, и дерзостно мы две горы надели наверх Парнаса, будто шапки две. С тех пор в жилище радостного Феба и муз счастливых превратился он, и даже Зевсу, громовержцу неба, приподнял я миродержавный трон. С чудесной силой я и ныне из бездны вышел. Пусть цветет на вновь воздвигшейся вершине молодая жизнь, молодой народ. Сфинксы. За седую древность сами эту гору мы б сочли, если б тут она пред нами не явилась из земли. Вот новый холм уж лесом весь оброс, утес еще теснится на утес, но сфинкс спокоен, страх его не сдвинет, святого места век он не покинет. Грифы. Злато блестки, злато плитки блещут в трещинах земли. Муравьи, вперед, вы прытки, чтобы клад не унесли. Хор муравьев. Гор массы крепки, колоссов дело. Вы, ножки цепки, взбирайтесь смело. Пусть все на труд спешат, здесь в каждой щели и в каждой крошке клад для нашей цели. В углы теснейшие должны войти мы, куски малейшие должны найти мы, кишмя кишите там, трудитесь дружно, лишь злато нужно нам, а гор не нужно. Грифы. Несите золото скорей под стражу грифовых когтей, как под замком под ними клад, они от всех его хранят. Пигмеи. Вот и мы. Не знаем сами, как мы здесь нашли приют, и какими мы судьбами вдруг явились тут, как тут. Каждый клок земли годится, чтобы жизнь цвела на нем. Чуть лишь щель в скале родится, глядь, в ней карлик или гном. Карлик с карлицей прилежный, мирно жизнь ведут свою, как образчик пары нежной, верно было так в раю. И свою мы хвалим долю, эту гору населя, и восток, и запад в волю отделяет мать-земля. Дактили. Творит земля, святая мать, пигмеев малых, и опять нас, самых малых, производит и вечно равных нам находит. Старшие из пигмеев. Быстро, умело, место ищите к нашей защите, дружно за дело, твердо и смело, мир здесь покуда будет не худо, кузницу, кстати, выстроить, куйте, латы, вербуйте воинов, рати. Все муравьи, вы так суетливы, ройте, чтоб были все нам металлы. Вы же, дактилии, ростом так малы, роем кишите, дров натащите, склавши слоями, скрытыми жгите бревна огнями, чтоб в изобилье уголье были. Генералиссимус. Стрелы и луки в меткие руки взять поспешите, пруд окружите, вот вам охота. В круг там без счета цапли гнездятся, силой гордятся, смерть же им всем, всех перебейте, гордо обвейте перьями шлем. Муравьи и дактили. Ах, кто нас избавит? Им труд наш суровый железо доставит на наши оковы, и вырваться смело пока еще рано. Так делайте ж дело, послушные рьяно. Ивиковые журавли. Крик убийц. В смертельном страхе крыльев хлопанье и взмахи, стон и плач сюда идет до заоблачных высот. Все убиты. Вид ужасный, пруд окрашен кровью красной. Цапель. Лучшие уборы взяли хищники и воры, всеми перьями владеют. Вот они на шлемах веют толстопузых, злых, жадных, кривоножек беспощадных. Вас, союзные станицы, над морями вереницы, к мести мы зовем в деле близком и родном. К битве будьте наготове, не жалейте силы крови, к этим тварям навсегда наша вечная вражда. С криком разлетаются в разные стороны. Мефистофель на равнине. На севере с колдуньями исправно я ладил. Здесь меж чуждых духов мне невольно все не по душе. Как славно на Блоксберге, в родной моей стране. Куда ни повернись, там все знакомо, и чувствуешь себя всегда как дома. На камне там нас Ильза сторожит, не спит и Генрих на своей вершине, на Элленд дышат храпуны поныне, и это все лет тысячу стоит. А здесь идешь, вдруг почва под ногами вздувает с какими-то судьбами. Я весело шел по равнине, глядь, торчит гора, где расстилалась гладь. Хоть эта горка велика не больно, но все ж, конечно, и ее довольно, чтоб не нашел я сфинксов. Но и тут горят огни, и призраки снуют. Передо мной все пляшет хор красивый, дразня, маня, лукавый и игривый. Вперед же, к ним! Кто к лакомствам привык, тот удовольствие ловит каждый миг. Ламия, увлекая Мефистофеля с собой: «Скорей, скорей, все дальше рея, пусть наша стая его заманит, а там, болтая, на месте станем. Смотреть отрадно, как грешник старый за тяжкой карой стремится жадно. Пусть, увлекаясь и спотыкаясь, бежит он там, кляня дорогу, волочит пусть ногу вдогонку нам». Мефистофель, останавливаясь: «Проклятый рок! Мужчины-простофили с одней Адама вечно все глупили, состарятся, а нет ума в мозгах. Но не бывал ли сам ты в дураках? Ведь знаешь ясно, сколько тут изъяна: корсет на талии, на лице румяна, здорового в них нету ни на грош, все гниль да дрянь, как ближе подойдешь. Все это знаешь, видишь, сердцем чуешь, а свистнут стервы, мигом затанцуешь». Ламии, останавливаясь: «Смотрите, медлит, думает, стоит, скорей к нему, а то он убежит». Мефистофель, идя вперед: «Смелее вперед, не дай же в сети тебя сомненью уловить. Не будь лишь ведьмы вас на свете, кой черт хотел бы чертом быть?» Ламия кокетливо: «Подойдемте же к герою, вкруг него помчимся в пляске. Верно, он, пленясь одною, пожелает нежной ласки». Мефистофель: «Здесь, при смутном освещении, на красавиц вы похожи, потому при всем сомнении не скажу я, что вы рожи». Эмпуза, вмешиваясь: «Как и я. В таком союзе дайте место и Эмпузе». Ламия: «Она у нас не ко двору, всегда лишь портит нам игру». Эмпуза Мефистофелю: «Эмпуза, тетка, пред тобою стоит со слиною ногою, ты, впрочем, с конскую ногой. Привет тебе, кум милый мой». Мефистофель: «Беда, везде к своей досаде своих знакомых вижу я, на Гарце, Брокине, в Элладе, куда ни сунься, кумовья». Эмпуза: «Наклонна к быстрым я решениям, способна к разным превращениям. Сегодня в честь тебя пришла с ушами длинными осла». Мефистофель: «Как вижу, в этом мире диком родство в почете превеликом. Но как-никак обидно мне иметь осла в своей родне». Ламия: «Оставь ее. Она губила всегда, что сладостно и мило. Что мило-сладостно для нас, все портит гадкое сейчас. Мефистофель. Как вы не стройны, как не тонки, вы подозрительные девчонки. Хоть ваши щечки краше роз, но я боюсь метаморфоз. Лами, нас много. Пробуй, если смеешь. Если счастье ты имеешь в игре, то лучшую добудь. Что в болтовне твоей бесстыдной? Жених ты вовсе не завидный, а выставляешь гордо грудь. Вот к нам вмешался он. Ну, смело. Снимайте маски, то и дело. Пусть ваша выступит вся суть. Мефистофель. Ты не лучше прочих. Обнимает ее. Тьфу, какая метла противная, сухая. Хватает другую. А ты? Вот кожа-то. Ай-яй. Лами, не стоишь лучших, не мечтай. Мефистофель, дай изловлю тебя, малютка. Скользит, как ящерица. Жутко, коса, что гладкая змея. Ну ты, верзила, будь моя. Ну вот, я Тирс схватил подмышки. На нем головка вроде шишки кедровой. Вновь обманут я. Как быть? Тут. Ну, набравшись духу, схвачу в последний раз толстуху, авось потешусь хоть на миг. Дребла, как губка. Для Востока такие ценятся высоко. Ай! Лопнул мерзкий дождевик. Лами. Кружитесь, вейтесь черной тучей, мечитесь стаю летучей, чтоб ведьмин сын спастись не мог. Порхайте вкруг не топырями, грозя неслышными крылами. Нет, слишком дешев был урок. Мефистофель, отряхиваясь. Не очень-то я поумнел. Бесспорно, здесь так же, как на севере, все вздорно. И там, и здесь. Что призрак, то урод. Противны и поэты, и народ. И здесь, как там, в игривом маскараде, дурят без меры чувственности ради. Я ждал найти красавиц. Охватал таких, что волос дыбом становился. Да, я бы на обман и не роптал, когда бы он немножко дольше длился. Заблудившись между камнями. Ну, где же я? Как тропку мне найти, где брел я? Нет прохода никуда мне. Вперед я шел по гладкому пути, теперь же камень здесь торчит на камне. Напрасно я то вверх, то вниз бреду. Ну как же сфинксов я опять найду? В одну лишь ночь здесь горы возникают. Не ждал такой штуки. Ну, народ. Вот ведьмы здесь, так ведьмы в свой поход. Они с собою Блоксберги таскают. Ариада с естественной горы. Сходи сюда! Моя гора несокрушима и стара, то Пинда крайние отроги. Я здесь храню покой строгий, не изменившийся с тех дней, когда бежал по ним Помпей. Те камни — бред, не верь виденьям, все сгинет вмиг с петушьим пеньем. Такие мифы уж не раз являлись, чтоб пропасть сейчас. Мефистофель. Хвала же старцу, что стоит, венцом дубовых рощ покрыт. Их сумрак густ, не проникает в него яркий луч луны. Но что за скромный свет мелькает в кустах, что в тьму погружены? Вот право странно, как нарочно сошлись. Гомункул это точно! Откуда ты, малютка, друг? Гомункул. Да вот, я все порхаю здесь вокруг. Хочу родиться в лучшем смысле слова. Жду не дождусь разбить свое стекло. Но как вокруг я посмотрю, так снова боюсь, как будто время не пришло отважиться на это. Откровенно скажу тебе, иду я по следам двух мудрецов почтенных. Непременно хочу я к их прислушаться словам. В речах у них природа да природа. И знаешь, от людей такого рода отстать я не хотел бы. Вижу я, и ясна им суть земного бытия. От них надеюсь скоро знать вполнее, как поступить бы мне всего умнее. Мефистофель. Здесь действуй сам, без помощи чужой. Где привиденья заведутся, там и философы найдутся, которые, чтоб ум прославить свой, наделают посредством рассуждений десяток новых привидений. Не делая ошибок, полноты ума ты не достигнешь. Если ты родиться хочешь, собственным уменьем рождайся. Отчего ж и с умным мненьем не справиться? Ну, так иди к своим философам. Что выйдет, поглядим. Расходятся. Анаксагор Фалесу. Смириться твой не хочет ум суровый. Что ж, должен ли привесть я довод новый? Фалес. Послушна ветру каждому волна. Ну, от крутой скалы бежит она. Анаксагор. Вот этот холм огня воздвигла сила. Фалес. Всегда лишь влага жизнь производила. Гомункул между ними. Позвольте возле вас идти. Я сам хочу произойти. Анаксагор Фалесу. Скажи, ужель создать возможно было такую гору в ночь одну из ила? Фалес. Природы ключ велик. Не может он в пределах дня и ночи быть стеснен. В ее делах, средь образов обилья, есть правильность. В великом нет насилия. Но здесь так было. С силою возник огонь Плутона. Вихрь Эола вмиг прорвал равнины почву силой взрыва. И вот гора возникла здесь как дива. Довольно же, покончить нам пора. Мы видим только, что здесь есть гора, а в споре только время мы теряем, да добрым людям пыль в глаза пускаем. Анаксагор. Здесь Мирмидонин тьма живет, пигмеи, муравьи, дактили. Меж скал все щели населили, прилежный, мелкий все народ. Гомункулу. Ты до сих пор не гнался за большим, жил, как отшельник за стеклом своим. Вот если хочешь царствовать и править, царем я здесь могу тебя поставить. Гомункул. Фалес, что скажешь? Фалес. Мой совет на этот раз ответить нет. Кто с малыми живет и малым занят, тот малые дела творит. С великими ж велик и малый станет. Смотри, вон туча журавлей парит, грозя пигмеем и спуская крики. Грозила б также их царю она, наставив клювы острые, как пики, расправив когти, ярости полна, на карликов спустилась стая грозно. Им гибель всем теперь грозит серьезно. Напал с убийством злобным их народ на мирных цапель жителей болот. И вот теперь за это злое дело пигмеем месть кровавая назрела. За цапель злобно родственники мстят, злодеев кровь пролить они хотят. Что стрелы им, которыми сгубили пигмеи цапель, что копье и щит? Попрятались все муравьи, дактили, пигмеев рать колеблется, бежит. Анаксагор после некоторого молчания торжественно: «До сей поры молился я Эребу. Теперь мольбы я воссылаю к небу. Тебя молю теперь, всегда прекрасную, троеимянную, троеобразную, тебя, Луну, Гекату, Артемиду, не дай народ несчастный мой в обиду. О ты, любящая, мечтой обильная, в тиши светящая, душою сильная, открой пучину тени роковой, без чар, явись нам в силе вековой». Пауза. «Ужель услышан слишком скоро я? Ужель донесся горным высотам мой вопль? И вот закон природы там мольба нарушила моя. Растет, подходит ближе он, богине шаровидный трон. Вот вниз летает он, очам ужасный, громадно грозный, мрачный, темно-красный, огнем кровавым озарен. Не приближайся, шар могучий! Нам всем и морю, и земле грозишь ты смертью неминучей». «Так это правда, что в полночной мгле жен фессалийских дерзостному пенью внимала ты, и путь свой изменив, слетала вниз на мощный их призыв и помогала преступлению? Вот светлый диск покрылся тьмой, он рвется, молнии страшное блистанье, шипенье, треск и грохотанье, как вихри свищут надо мной. Я пред тобой склоняюсь, трон прекрасный. Простите, я призвал его, несчастный. Падает ниц. Фалес. Чего не видел и не слышал он? Меня ничто, признаться, не тревожит. Что здесь свершилось? Чем он так смущен? В такую ночь безумную все может случиться, но луна ясна, светла, висит себе на месте, как была. Гомункул. Взгляни. Жилье пигмеев изменилось. Сперва вверху кругла была гора, теперь вершина сделалась остра. Я слышал треск. С луны скала свалилась и раздавила без излишних слов друзей не хуже, чем врагов. Но все ж почтенна творческая сила, которая в груди земной таясь, то снизу вверх, то сверху вниз стремясь, в течение ночи гору сотворила. Фалес, не беспокойся. Та гора — воображение лишь игра. Пусть пропадет дрянное это племя. Ну, счастлив ты, что не был в это время царем. Пойдем. Морской нас праздник ждет. Гостям чудесным там большой почет. Удаляются. Мефистофель, взбираясь по другой стороне горы. Опять ползи по склонам скал суровых, да путайся среди корней дубовых. У нас на Гарце пахнет хоть смолой от сосен, там хоть запах ароматен, хоть серным схож он, здесь же неприятен,

другим свой облик верить было б можно. У вас втроем один лишь зуб и глаз. Взглянув мифологически на дело, в двух сущность трех могли б вместить вы смело. Нетрудно это было бы для вас, а образ третий мне вы одолжите на краткий срок. Одна из форкиат. Как сестры? Дать или нет? Другие. Попробуем. Но только наш совет без глаза и без зуба. Мефистофель. Вы лишите тогда свой лик прекраснейшей черты, не будет в нем строжайшей полноты. Одна из форкиат. Зажмурь один свой глаз, и с этим вместе ты выставь длинный клык свой, и сейчас похожим в профиль станешь ты на нас, как будто брат родной наш. Мефистофель. Много чести. Пусть будет так, форкиады. Пусть так. Мефистофель. Становясь в профиль, похожим на форкиад. Готов уж я, Хаоса сын. Форкиады. Хаосом знаменитым мы рождены. Мефистофель. Стыд. Гермафродитом теперь, пожалуй, станут звать меня. Форкиады. Смотреть на нашу троицу нам любо. Теперь у нас два глаза и два зуба. Мефистофель. От всех скрываясь, я пойду теперь пугать чертей в аду. Скалистые бухты у Эгейского моря. Луна, остающаяся все время в зените. Сирены лежат вокруг на утесах, играют на флейтах и поют. Если прежде в полнолунье фессалийские колдуньи для своей преступной цели призывать тебя умели, то теперь с небесной арки тихой ночью свет свой яркий лей спокойно, месяц полный, на трепещущие волны, в блеске струй лучом играя, кротким светом озаряя весь поднявшийся из вод веселящийся народ. Мы служить тебе желаем и моленье воссылаем, будь к нам милости полна, о, красавица луна! Нереиды и тритоны в виде морских чудовищ. Громче песни распевайте, всюду в море вызывайте, из глубин народ морской. Мы от бурь на дно укрылись, нынче ж вышли, покорились звуком чудной песни той, и в порыве восхищения мы надели украшения, диадемы, перлы, злато и запястья, все богато, то подарки нам от вас. В бездну моря эти дива, духи нашего залива, ваш увлек волшебный глаз. Сирены. Рыбы ходят в синем море, наслаждаясь на просторе жизнью сладостной своей. Вы решили нарядиться? Мы ж хотели б убедиться в том, что рыб вы поважней, нереиды и тритоны. Прежде чем предстать пред вами, это поняли мы сами. Братья, сестры, в путь скорей. Раз лишь нам проплыть довольно, чтоб сознались все невольно в том, что рыб мы поважней. Сирены. Вмиг все они исчезли. Всей толпою умчались к Самофраке и Стрелою. Попутный ветер дует им туда. Зачем? Тот остров занят был всегда кабирами, чудесными богами.

раковине славной в Венериной, вслед за сестер толпой примчится Галатея, красотой первейшая меж ними, нет ей равной. В Пафосе уж Киприда не живет, там Галатею ныне чтит народ. Она владеет островом, столицей, Киприды храмом, троном, колесницей. Идите ж прочь! В час радости отцу брань на устах, гнев в сердце не к лицу. Прочь! Пусть Протей расскажет вам неложно, как превращаться и рождаться можно. Уходит по направлению к морю. Фалес. Нет, не принес нам пользы этот шаг. Найдешь Протея, он в одно мгновенье исчезнет. Если ж нет, ответит так, что удивит лишь и введет в сомнение. Ну, что же делать? Нужен нам совет. Попробуем. Пути другого нет. Удаляются. Сирены на скалах. Что видит наше око там, в царстве волн далеко? Как ветром напряженный сверкает парус в море, так там морские жены сверкают на просторе. Мы спустимся пониже, чтоб хор их слышать ближе. Нереиды и тритоны, дивитесь этим дивом, что в дар мы принесли вам. Вот панцирь черепаший с добычей чудной нашей, в нем лик кумиров строгий. О, пойте, это боги! Сирены. Малы на взгляд, силы обильные, помощь в крушенье творят боги древнейшие, сильные. Нереиды и тритоны. Мы ездили к кабирам, чтоб шел наш праздник с миром. Их волей усмирен, спокоен Посейдон. Сирены. Осилить мы их не могли. Тонули порой корабли, но чудную силой своей они защищали людей. Нереиды и тритоны. Здесь три. Один остался там. Не захотел примкнуть он к нам. Он мнит, что он один бесспорный, чьим мыслям все они покорны. Сирены. Задеть друг друга шуткой злою богам случается порою. Вы чтите милость их всегда и бойтесь всякого вреда. Нереиды и тритоны. Всего их прежде семь считалось. А где же трое их осталось? Не знаем сами. Надобно пойти и на Олимпе справку навести. Там и восьмой живет, пожалуй, ныне. Какого прежде не было в помине. Они свою нам милость рады дать, но не готовы сами здесь предстать. Эти несравненные вечно вдаль стремятся, страстным голодом томятся, недоступны им снятся тайны сокровенные. Сирены. Нам чтить богов везде закон, где не окажется их трон, на солнце или на луне молиться стоит им вполне. Нереиды и тритоны, как мы гордимся нашей славой устроить этот праздник величавый. Сирены, промчится всюду вашей славы гром. Славнее героев древности вы стали. Они гордились золотым руном, а вы кабиров нам достали. Общий хор повторяет эти слова. Они гордились золотым руном, а мы, вы, кабиров вам нам достали. Нереиды и тритоны проплывают мимо. Гомункул. Из глины вижу я горшки, в которых все нескладно. О них ломают знатоки, лоб крепкий беспощадно. Фалес. Таков их вкус. Для них одна в монете ржавчина ценна. Протей невидимо. А я доволен, старый чудодей. Все это тем почтенней, чем странней. Фалес, где ты, Протей? Протей, говоря как чревовещатель, то будто вдали, то вблизи. Я здесь и здесь. Фалес, прощаю тебе шутки старые твои, но вместе с тем серьезно увещаю, как старый друг. Скажи, не утаи, где ты? Обман твой вижу я прекрасно. Протей как бы издали. Прощай. Фалес тихо гомункулу. Он возле нас. Светись же ясно, как можно ярче. Любопытен он, как рыба. Под каким бы видом странным он ни скрывался, он огнем приманным сюда, наверно, будет привлечен. Гомункул. Светить я рад. Все вкруг залью я светом, лишь не разбить бы мне стекло при этом. Протей в виде огромной черепахи. Что это здесь за чудный нежный свет? Фалес, закрывая гомункула. Ты поглядеть желаешь ближе? Нет, ты утруди себя трудом немногим и человеком нам явись двуногим. Что можем мы сокрыть от чуждых глаз, то показать зависит лишь от нас. Протей в благородном человеческом образе. Мудрец, хитришь, как прежде ты исправно, Фалес. Как прежде ты свой вид меняешь славно, открывает гомункула. Протей с удивлением. Самосветящий карлик? Никогда подобного не видывал я, Фалес. Да. Вот от тебя он страстно ждет совета. Произойти на свет желал бы он. Он говорил мне, как ни странно это, что в половину только он рожден. В душевных свойствах нет в нем недостатка, лишь в годном, в осязательном нехватка. Теперь ему стекло лишь вес дает, он воплощенья истинного ждет. Протей гомункулу. Ты истинный сын девы. Существуешь, когда еще и быть не долженствуешь. Фалес тихо. Еще одно в нем хоть кого смутит. Мне кажется, что он гермафродит. Протей, пожалуй, это счастье. Тем свободней он попадет в тот пол, куда пригодней. Но нечего тут речи расточать. В широком море должен ты начать. Сперва там влага в малом жизнь слагает, а малая малейших братьей жрет, и понемногу все растет, растет, и так до высшей точки достигает. Гомункул. Как мягок воздух в этой стране, живителен, приятен запах мне. Протей, ты прав. Но дальше там еще приятней тебе он будет, милый мальчик мой. Вон там, на узкой отмели морской, еще свежей и воздух благодатней. Взгляните, вереницей там процессия подходит к нам. Пойдем туда. Фалес, я с вами неразрывно. Гомункул, поход трех духов. Трижды дивно. Родосские тельхины с трезубцем Нептуна подплывают на морских конях и драконах. Хор. Трезубец, смиряющий волны морей, Нептуну рукой мы сковали своей, когда громовержец грозу производит, Нептун грохотанью навстречу выходит, как сверху зигзаги над морем блестят, так снизу навстречу им брызги летят. И все, что меж ними боролось в страхе, все волны кидают и топят в размахе. И ныне вручил свой трезубец он нам, чтоб празднично, мирно нам плыть по волнам. Сирены. Свет веселый дня вы чтите, солнцу вы посвящены, но привет от нас примите, чтущих тихий свет луны. Тельхины. Владычица кроткая темного неба, на почести брата лучистого Феба, народа с цветущей твой слух преклонен, где вечным пианом почтен Аполлон. Чуть день начинает он в беге широком, на нас он взирает плавящим оком, и волны, и суши, и горы блестят, и мир весь любовью живит его взгляд. Туман нас бежит, он подкрался б напрасно, лишь луч, ветерок, вновь на острове ясно, и Феб в сотне образов видит свой лик. Колосс он и юноша, добр и велик. Мы первые в мире его изваяли и образ богам человеческий дали. Протей. Пускай гремят хвалою вздорной, светило силе животворной, не нужен мертвый их кумир. Они руду спокойно плавят из бронзы, идолов наставят и мнят, что им девица мир. Гордиться стоит ли мечтою? Один толчок подземный вмиг повергнет в прах кумир лик, и снова идол стал рудою. В воде привольней жизни ход. На суше все ее стремления — одни бесплодные мучения. Пусть к вечной влаге понесет тебя Протей дельфин, превращается в дельфина. Отважно я на спине тебя помчу, ко счастью по равнине влажной и с океаном обручу. Фалес. Свершай похвальное стремление, сначала начинай творенье и к действию готовым будь. Ты по законам вечной нормы пройдешь бесчисленные формы, до человека длинный путь. Гомункул садится на Протея дельфина. Протей. Стремись же духом в волны, в море и вдаль, и вшире в его просторе, куда захочешь, можешь плыть. Но не ищи высоких званий, стал человеком, и желаний нет боли, нечем больше быть. Фалес. Всему свой срок, хоть каждый связан веком, не должно быть и дельным человеком. Протей Фалесу. Да, для таких, как ты, сомнения нет, не существует и веков границы. Встречая бледных духов вереницы, тебя я вижу много сотен лет. Сирены на скалах. Что за тучи крой, блистая, в круг луны кольцом обвит, голубей влюбленных стая белокрылая парит. Из Пафоса, без сомнения, прилетел их светлый хор, завершилось наслажденье, праздник полон с этих пор. Нерей, подходя к Фалесу. Здесь для путника ночного лишь игра лучей средь тьмы, но как духи, мненье мы справедливого иного. Галатею упреждая мчится стая голубей, а полету с давних дней обучалась эта стая. Фалес. Я лишь благо вижу в этом. Мудрый мудро поступал. если в гнездышке согретом он святыню воспитал. Псиллы и Марсы, плывя на морских быках, тельцах и овнах. В пещерах на Кипре обширном, где волны Нептун не тревожит, сейсмос потрясать нас не может, обвеяны воздухом мирным, и сдревле мы там, и до ныне, счастливые стражи святыни, храним колесницы богини. В чудесные ночи мгновенья, по зыбе морского волненья, молодого чужда поколенья, прекрасное шествует с нами. Трудясь, мы орлов не боимся, крылатых мы львов не страшимся, креста и луны, что лучами на нас с небосвода сияют, свой вид постоянно меняют, друг друга в борьбе изгоняют и царство земли разоряют. Вперед неустанно стремится прекрасная с нами царица. Сирены. Шаг за шагом с колесницей, колыхаясь и теснясь, ряд за рядом вереницей, змеевидную виясь, к нам подходят нереиды, образ их и мил, и дик, и везут с собой дориды Галатеи чудный лик. Величаво подплывает богоравная она, но красой своей пленяет, как и смертная жена. Дориды хором, плывя на дельфинах мимо Нерея. Лей, луна, свой свет чудесный на красавцев молодых, как супругов сон прелестный мы отцу представим их, Нерею. Мы прекрасных подхватили меж свирепых волн морских, отогрели, оживили в камышах береговых, чтоб они нам за спасенье дали страсть и наслажденье. Брось же светлый взор на них, Нерей. Вдвойне ценить такое счастье надо, и милосердие, и себе отрада. Дориды. Если ты к поступкам нашим благосклонен в этот раз, жизнь бессмертную ты дашь им возле вечно юных нас. Нерей. Держите пленников вам милых, чтоб отрок мог вам мужем стать. Но я им дать того не в силах, что Зевс единый может дать. Волны изменчив бег неровный, вполне подобная любовь. Когда остынет пыл любовный, на брег их выпустите вновь. Дориды. Прекрасные, нам вы любезны сердечно, но надо расстаться в печали. Мы рады постаться вам верными вечно, но боги нам в том отказали. Юноши. О, если и впредь нам, отважным пловцам, такая же будет награда, то высшее счастье досталось нам, и лучшей судьбы нам не надо. Галатея приближается на раковине колесницы. Нерей. О, милая, ты ли? Галатея. Родитель, отрада. Дельфины, постойте. От милого взгляда нет сил оторваться. Нерей. Умчался их рой. Вращаясь, уносится круг быстротечный. И что им до грусти, до муки сердечной? О, если б меня вы умчали с собой! Но столько дал счастье миг краткий свиданья, что я награжден за весь год ожидания. Фалес. Привет вам, и снова привет. Цветущую радостью дух мой согрет, прекрасная истина в сердце проникла, живое из влаги возникло. В ней жизни таятся источники вечно. Творишь океан? О, твори бесконечно! Когда б не давал ты клубящихся туч, когда б не дарил заключен ты нам ключ, когда бы теченье ты рек не направил, обильным потоком их вод не доставил, что были бы горы и долы, весь свет, ты жизням даешь, без тебя ее нет. Эхо. Хор всех кругов, ты жизнем струишь, без тебя ее нет. Нерей. Вот колыхайся вдали, они обратно повернули, но нет надежды, чтоб сюда пришли. Они все звенья цепи растянули, чтоб праздника порядок соблюсти, и вьется рой несметный на пути. Но Галатеи царственно прекрасно, еще я вижу раковинный трон, мне сквозь толпу сверкает он звездою ясной. Его я вижу вновь и вновь, так и в толпе сияет нам любовь. Любимая, пленяя наше око, сияет нам приветно издалека, родное, близкое всегда, как путеводная звезда. Гомункул. Здесь, в этой влаге нежной, где лью я свет безбрежный, прекрасно все вокруг. Протей. Во влаге лишь целебный светильник твой волшебный дает чудесный звук. Нерей. Какое там новое тайное диво открылось вдали средь толпы торопливой. У ног Галатеи огонь восстает, то мощно взовьется, то нежно блеснет, как будто любовную страстью лелеем. Фалес. Гомункул горит. Обольщенный Протеем, он яркий, чарующий свет издает, то признак могучего к жизни стремления. Мне слышатся робкие стоны томленья, он хочет разбиться о блещущий трон, сверкает, блестит, разливается он. Сирены. Все волны проникнуты чудом огнистым, дробясь они искрятся пламенем чистым, сверкают, колышутся, плещут огнем, тела засияли во мраке ночном. Все море великое пламя объяло. Хвала же Эроту, он жизни начало. Слава морю и волненью, волн с огнем объединенью, и огню, и вод разливу, и свершившемуся диву. Всеобщий хор. Слава кроткому Зефиру, слава тайн подземных миру, славу вечную поем всем стихиям четырем.